«Ага», — снова кивнул я, — «сама участвовать будешь, если не справитесь?» «Да, а я бы посмотрел, как ты летаешь, ведь умеешь же, получше многих», — смерила она меня взглядом. «Куда уж нам, сухопутным крысам», — оскалился я, — «это мне Роза передала, как к нам, чужакам, относится. У Ангой, кстати, насыщенная судьба. Пока с ней гад сболтал о всяком разном, Роза много всего про нее несказанного вслух узнала. В частности то, что она из богатой семьи, считай аристократка, с малых лет была приставлена к делу, хорошо обучена, занималась пиратством, камни легендарные сама добывала. Недавно она крупно облажалась, ее дорогой корабль был уничтожен, команда перебита. Саму девушку выкупили за приличную сумму, и она теперь отрабатывает у тетушки долг, выполняя в том числе простые поручения, как с нами. Сопровождать чужаков, с ее точки зрения, унизительно. Она ведь бывший успешный капитан и привыкла сама всеми управлять, а тут такое, вот и бесится. Позвал народ, отошли в сторону, обрисовал им задачу. Пока собирались, успел обдумать план. Задача-то простая, хватит одного меня и Тамары. Но зачем нам демонстрировать больше нужного, разве что зарекомендовать себя, но это в любом случае произойдет, а кое-какие козыри оставить лишним не будет. Калия, ты за доставку отвечаешь, как обычно. Шупа, гони иллюзии перед нами, чтобы их первый удар мимо прошел. Мелкая, глянул я на Тамару. Ну, ты в курсе. Выносим всех, лодку захватываем. Когда лодка подошла на дистанцию стрельбы, мы всем отрядом вылетели навстречу. Шупа создал иллюзию нас самих, пустил ее вперед и в сторону. Сработало, но лишь частично. По нам из носового орудия очередь дали. Снаряды иллюзию прошили, а следом по нам чем-то потяжелее выстрели. Это были уже не дротики, а желтые кляксы. Они взорвались, до нас не долетев. Щиты рябью пошли, но выдержали. А там мы уже добрались до корабля. Я молнией швырнул, выводя самых активных. Тамара сработала как надо, способности подавила и, собственно, все. Пираты сопротивлялись, но ничего поделать не могли. Обычным мечом щит не прорубишь, а чем-то другим только капитан удивить смог. Метнул в нас потоки ветра, носит коротко пробилась через них и голову мужику проломила. После чего остальные стали бросать оружие и сдаваться. Рановато они что-то. Пленные нам были не нужны, особенно те, кто обладал способностями и мог рассказать, как именно мы их победили. Да и камни не будет лишним взять в качестве добычи. Поэтому брать в плен я скомандовал не сразу. Оставили только тех, кто внутри корабля находился и ничего не видел. А там суета завязалась. С выкуриванием команды из трюма, сбором трупов и изучением, что за добыча нам досталась. Спар, подошел ко мне Тич, когда дело было сделано, а корабль полностью захвачен. Как насчет потренироваться? Как понимаю, ты вовсе не про спарринг, глянул я на него. Тич не очень чисто сработал, и ему костюм чужой кровью залило. Я про корабль, пояснил он. Раз есть возможность, почему бы и нет? Если сможешь уговорить нанимательницу, кивнул я в сторону курьера, который замедлил ход и ждал, когда мы с ним поравняемся. Отправим к ней Гатса, улыбнулся Тич. А эта идея, заулыбался и я. Гатс, для тебя есть работенка. Как ни странно, но он действительно договорился. Ангая к нам перешла, осмотрела все, скрывая свою озадаченность и гадая, как так мы сработали, без ранения и потерь со своей стороны. Там с ней Гатс поговорил и она дала добро, даже помогла нам в этом деле. Ходила, давала указания, что и как делать. Так что то, что мы утром изучали, пришлось на практике применять, изображая из себя отряд матросов. Быстро стало понятно, почему капитаны предпочитают командовать матом. Давно я себя настолько тупым не чувствовал, на память не жалуюсь, но, чтобы направить корабль в нужную сторону, оказывается, требовалось сделать столько всего, что я тихо радовался, что мне это искусство в полной мере изучать не надо. Пусть Тич отдувается. Наш полет продлился до самого утра. К нужному городу вышли как раз с первыми лучами солнца. Больше никто нас не трогал. Там заселились в гостиницу. Город был расположен на земле и выглядел куда лучше. Но не сказать, что чем-то запомнился. Узкий, пыльный, за ним никто не ухаживал, а людей было много. 1100, как сказал Ангая. Задержались мы в нем до следующего утра. И снова в путь. Женщина так и осталась нас сопровождать. Но мы узнали, что доложить о первом деле она успела. Новый вылет, новые пираты. На этот раз сразу трое. Но опять ничего интересного. Сами не заметили, как наемническая жизнь превратилась в рутину. В таком темпе следующий месяц пролетел. Мы сопровождали корабли, отбивались от пиратов, захватывали их лодки, изучали окружающий мир. Он оказался куда сложнее и запутаннее, чем нам показалось поначалу. В частности, из-за того, что это был мир пиратов, которые грабили и другие миры, откуда последние пару лет мигрировали различные адепты и существа иных народов. Так здесь существовало с десяток кланов, которые занимались разработкой вооружений для кораблей, на различных принципах, как магических, так и технических. Еще пара десятков кланов занимались строительством лодок, всех мастей. Один раз мы видели огромный шар диаметром метров 300. Летающий шар, замечу, считай, крепость. Принадлежал он одной из пиратских шаек, ну, то есть тоже клану, хотя так неправильно говорить. В этом мире существовало отдельное слово, которое обозначало что-то среднее между гильдией, кланом, пиратской шайкой и флотом. Прям аристократии, чтобы кого-то считали особенным по праву рождения, как таковой здесь не было, поэтому мы сошлись на слове клан, чтобы не усложнять. Именно кланы контролировали все в этом мире. Самые крупные владели сотнями кораблей, держали города, занимались добычей. Ангея и ее тетя тоже к клану относились. Дахая, глава, получается, клан у них не самый крупный, но и не мелочевка. Отработав 10 контрактов, Ангея сообщила мне, что летим навстречу. Давно пора. Я чувствовал, что пусть мы и плодотворно время провели, но застоялись, и пора было переходить к следующей части плана. Глава 6. Новые перспективы, или как спартанец ловушки дождался. Когда город, где должны были сесть, показался на горизонте, ко мне подошел Шупа. Я на палубе находился, наблюдал за пейзажами. «Спар», — позвал парень, — «когда Тима и Верса искать пойдем?» Вопрос вызвал неприятные ощущения, но не такой интенсивности, как раньше. «А сам что думаешь?» — спросил я. «Да понятно, что это не так-то легко. Если уж мы этот мир 2 месяца искали», — развел Шупа руками. «Ну вот, ты сам все понимаешь». Я не договорил, он облокотился о бортик, глянул вниз, но тут же отдернулся. «Не люблю высоту», – процедил парень. «В общем, у нас 3 варианта. «Какие?» – заинтересовался я. «Первый – как-то развить твои способности. Второй – найти того, кто способен найти парней. Третий – найти уникальную способность для кого-то из отряда. Может, легендарный камень какой?» Каюсь, но в этот момент я почувствовал себя идиотом. Это ощущение длилось пару секунд. В голове что-то щелкнуло, и я увидел, как именно это произошло. В смысле, почему я не подумал о 2 последних пунктах? С чего-то я решил, что сам должен справиться, не подумав, что парней может найти кто-то другой. Точнее как, изначально я думал, что Такин должен отправиться на поиски. Но, когда тот отказался, почему-то все в моей голове свелось к тому, что это исключительно моя задача, а ведь решение лежало на поверхности. Не факт, что получится, но попробовать-то можно. «Ты прав», — ответил я, собравшись с мыслями. «Насчет себя не знаю, не так-то это просто, но поискать кого-то или что-то подходящее, да, есть смысл». «Вот и ладушки», — хлопнул меня Шупа по плечу. «Уверен, у них все в порядке». «Согласен», — улыбнулся я. «Парни, сложно так сразу сказать, что я чувствовал касательно всей этой ситуации. Еще в крепости я прошел все стадии, от отрицания до смирения. Когда же выяснили, что им удалось сбежать, это стало одновременно и ударом, и радостной новостью. Конечно, их побег ничего не означал. Смерть их могла найти где угодно, как и нас всех. Но сам факт того, что парни выжили и продолжали бороться, вселял надежду. Нет, не на то, что они до сих пор живы, а на то, что рано или поздно мы встретимся. Город, куда прибыли, назывался Тортилья. Странное, на мой вкус, название, но что поделать. Находился он на земле, был старым, ему почти 600 лет, что по местным меркам много. Проживало в нем 1200 человек, а вокруг было полным-полно деревень и полей, которые кормили всю эту ораву. Также здесь имелся рынок, мастерские, парочка верфей и школа круга. Случайно так вышло, что мы попали в место, где пересекались наши интересы. Конечную точку путешествия-то не мы выбирали, а заказчик. Порт ничем не отличался от ранее видимых. Те же пирсы на высоте, те же шаткие конструкции, которые, того и гляди, развалится. Та же толпа грузчиков, которые были готовы взяться за разгрузку чего угодно. Те же ровные площадки на земле, куда садились корабли побольше. Те же бесчисленные склады. Прибыли мы часов в 11 местного времени. Народ уже вовсю работал. Почти все пирсы были заняты. Шум стоял. С ним посоперничать мог только запах. Это непередаваемая какофония пота, специй, пыли, дерева и металла. С моим обостренным нюхом то еще испытание. Ангея без предупреждения отвела нас не в гостиницу, а на территорию клана, огороженную от остального города, со своими складами и зданиями. «Это территория нашей гильдии», — пояснила женщина, когда я подошел к ней с вопросом, «Куда пришли? Разместитесь здесь. Так легко пустите на свою территорию?» — спросил я. «А ты задумал что-то плохое?» — окинула она меня подозрительным взглядом. «Вас поселят в доме для гостей, не переживай». Я и не переживал, просто отметил про себя, что нахождение на закрытой территории чужого отряда несет как плюсы, так и минусы, для всех участников. Когда Дахая нас примет, поинтересовался я, когда прошли мимо двух охранников, которым женщина небрежно кивнула. Как только, так сразу, пара часов, чтобы привести себя в порядок, у вас будет. Не могу сказать, что на кораблях были совсем уж страшные условия, скорее они были экономными. Окатить себя ковшом воды можно, если хочешь мерзнуть на продуваемой палубе. Полноценно помыться и постираться уже нет, недоступная функция. Учитывая, что мы не всегда останавливались в гостиницах хотя бы на сутки, сложилась определенная проблема. По-хорошему, нам надо бы остановиться дня на три, пополнить запасы и порешать бытовые вопросы, да и банально расслабиться тоже. Разместили нас в отдельном здании, что лично я счел хорошим знаком. Домик на фоне остальных был не самым большим, но внутри нашлось 6 комнат, с общей гостиной и полноценной ванной. И да, местная цивилизация была достаточно развита, чтобы использовать такую штуку, как подогрев воды и канализацию. Поэтому комфорт нам был обеспечен. Ангея сама показала, как пользоваться артефактной системой, которая отвечала за подогрев. Система простая, вкладываешь энергию, вода разогревается до нужной тебе температуры. Стоит ли говорить, что комнаты мигом разобрали, после чего наши девушки дружно свалили в ванну и заперлись там. И да, ванна была таких размеров, что они там могли поместиться вчетвером. «И поместимся», — донеслась насмешливая мысль Розы. «Хочешь, покажу, что?» Не сразу врубился я, а когда врубился, было уже поздно. Роза скинула мне картинку, где три женских тела отмокали в ванне. Быстро они в воду успели залезть. Хех, странная штука жизнь. Вот вроде бы ничего такого не делали, в крепости во время обучения куда сильнее выкладывались, но надо же, как заселились, так единственное, чего лично мне захотелось, усесться в кресло да ноги вытянуть. Хотелось еще помыться да переодеться, но ванна была оккупирована, поэтому пришлось довольствоваться малым. Поболтали с парнями о всяком разном, а там девушки соизволили выйти. Обед и ужин нам прямо в дом принесли. Удобно, что сказать. Где-то часов в 7 вечера сели есть, а в 8 меня позвали на разговор. Прихватив с собой Розу, пошел общаться. Дахая встретила нас. К чему отнести это место, я так сразу сказать не решился. Просторная комната, здесь было много растений. При этом не было рабочего стола и стеллажей с книгами, что у меня прочно ассоциировалось с кабинетом. Только мягкие подушки на ковре вокруг небольшого столика, заставленного фруктами, бокалами и кувшином. «Вы пришли, не поворачивая головы», — сказала Дахая. «Она никак не изменилась с момента нашей последней встречи, разве что одежда другая. Госпожа Дахая», — добавил я почтительности в голос, — «авторитетом для меня эта женщина не стала». Но раз уж она выполнила свою часть сделки, то проявить немного вежливости не будет лишним. «Присаживайтесь», — предложила она. «Хотите что-то выпить? Мы только что плотно поели, поэтому, если не против, хотели бы сразу перейти к делу». «Там», — безошибочно указала она на столик возле двери, — «шкатулка с вашими жетонами. Поздравляю с новым рангом, наемники». Прозвучало официально. Я кивнул Розе, та подошла к шкатулке, приоткрыла и показала мне, что все в порядке. «Отлично, теперь мы официально наемники, которые уже что-то умеют. Какой-никакой, а статус, открывающий определенные возможности». «Благодарю», — ответил я. «Если ты, Спар», — обратилась она ко мне по имени, что вызвало улыбку, «хочешь перейти к делу, будет проще, если озвучишь, ради чего ваш отряд прибыл в наш мир. Думаю, вы и так догадались, в этот раз скрытничать не было смысла, поэтому я ответил прямо. Основная наша задача – научиться строить лодки. В нашем мире не помешает такой транспорт, для тех же задач, что и у вас, то есть для торговли и логистики. Так просто, улыбнулась она. Да, легко ответил я, а вы думали, что у нас какие-то возвышенные цели? Не ожидал этого от главы торгового клана. Путешественники приходят с разными целями, ответила она, но позволь уточнить, что именно вы хотите. Как видите решение своего вопроса, я хочу, чтобы мои люди прошли обучение, научились строить летающие лодки. Вы можете с этим помочь? Прямо спросил я. Могу, не стала она отрицать, но вынуждена предупредить тебя о нюансах. Сейчас амулет-переводчик работал почти идеально, да и без него я научился неплохо понимать местную речь. Каких? Обучение занимает несколько лет. Нет гарантий, что наши технологии будут работать в вашем мире. Все упирается в металл. В других мирах он ведет себя по-разному. Как же вы тогда прыгаете по мирам? Озадачился я, не сравнивая обычные торговые суда и путешественников. Их сложность и защищенность в разы выше. Боюсь, этому искусству обучиться не получится. Если только вы не готовы задержаться здесь лет на 30, это слишком долго. Но вы сказали, что нет гарантий. Это подразумевает, что шансы все же имеются. Да, и неплохие. Просто я честна с тобой, что довольно подозрительно для торговца. Откровенно говоря, этот мир не показался мне образцом высоких стандартов. Ограбить ближнего своего – здесь что-то вроде народной забавы, обмануть в торговле при заключении сделки. Пусть мы всего месяц здесь путешествуем и всего лишь охраняли, но насмотреться успели. Поэтому то, что Дахэ говорит откровенно, указывает в первую очередь на то, что она хочет нас подписать на что-то опасное. Поэтому не видит смысла врать в мелочах. Я вас понял, но вы так и не ответили. Есть ли возможность пристроить моих людей обучаться? Желательно так, чтобы это не тянулось дольше года. Мы готовы, помимо службы, оплатить обучение. Вы и сами знаете, что с деньгами у нас уже нет проблем. Это правда. По местным меркам, мы неплохо заработали, продавая судно пиратов. Да и, если уж на то пошло, коли прижмет и понадобится деньги раздобыть, это не станет проблемой. Ключевая сложность в другом. В связях. Мы ведь собирали информацию. Просто так никого с улицы, тем более чужаков, обучать не будут. За большие деньги, будут. Но быстро, в этом уже были серьезные сомнения. Задача значительно упростится, если за нас кто-то поручится. Это решаемо, подумав, ответила Дахэ. Но ты сказал, что обучение, это ваша основная задача. Есть и другие? Да, есть. Ангея заверила, что в этом городе есть рынок артефактов. Мы бы хотели кое-что прикупить. В частности, кольца пространства. Также мы кое-кого ищем. Двое наших собратьев потерялись на просторах перекрестка. В какой из миров они ушли, неизвестно. Поэтому нам нужен кто-то, кто может их найти, или легендарные камни, которые даруют способности поиска. Слышали о чем-то таком? На оба ответа, нет, сразу ответила женщина. Так, чтобы найти кого-то в других мирах, покачала она головой. Жаль, очень жаль, расстроился я. Я поспрашиваю, но ничего обещать не буду. С артефактами помогу. Можете купить через нас. Дам хорошую цену. Можете сами прогуляться по рынку. Ангея вас сопроводит. Спасибо. Но хотелось бы также услышать, что вы хотите от нас. Демоны или люди? Спросила она внезапно. Демоны, ответил я, не раздумывая, и тут же поправился. Если вы про их уничтожение, тогда мое предложение будет связано с особыми местами, где много демонов. Звучит интересно. Еще бы это не интересно звучало. Мне четвертый уровень глаз открывать надо. С переговоров я ушел в легкой задумчивости. Этот мир преподнес еще один сюрприз. Я уже неоднократно слышал о диких землях, но думал, что это просто необжитые территории. Оказалось, все несколько сложнее. Дахэ рассказала, что их мир пережил два катаклизма, а не один. После первого, куски планеты стали подниматься в небо. После второго, здоровенная часть материка. Я не совсем понял ее объяснение, но вроде как там все смешалось. Что все, вопрос, конечно же, хороший, но в высокие материи она не вдавалась, рассказав, что есть нестабильная территория, где периодически появляется всякое, как опасное, так и полезное. Туда отправлялись только сильные команды и занимались добычным грабежом, охотились на демонов, которых там много было, исследовали различные руины, которые предположительно появлялись из других миров, проходили испытания колодца, которых там хватало, ну и рисковали своими жизнями, Конечно, наша задача следующая. Отправляемся вместе с флотом, а дальше действуем по ситуации. Отбиваемся от демонов, пиратов и прочих опасностей. Контракт будет считаться закрытым, когда добудем что-нибудь ценное. Расплывчатая формулировка, но в тех местах, никак иначе. Прогуляемся? Спросил у Розы. А давай, согласилась она. Я подхватил девушку, сплел знак гравитации и забросил нас на ближайшую крышу. Мы разбежались и ушли в случайном направлении, постаравшись отследить, нету ли за нами слежки. Что скажешь? Спросил у нее. Можно было пообщаться и мысленно, но, по правде говоря, это утомляло. Скажу, что они ищут конкретный артефакт, ответила девушка. Штуку, которая генерирует силовое поле вокруг корабля. То, что подойдет для создания оружия, тоже им интересно. Я уловила, что они строят особый корабль, который им поможет подняться. Вот как, оценил я расклады. Ранг гильдии зависел от силы. Сила зависела от рангов кораблей, их количества и качества, а также от бойцов, в связи с чем желание построить мощную лодку, понятно. Обычная борьба за место под солнцем. Нам бы тоже лодка не помешала, сказала Роза. И мы по-прежнему ничего не знаем о том, как они перемещаются между мирами. Будем последовательны, ответил я. Наша задача – узнать, как построить свои лодки. Остальное бонусом пойдет. Уверена, отец оценит, если добудешь такое знание. Это ты меня сейчас опять вербуешь? Покосился я на Розу, усмехнувшись. Это я тебе прямо говорю, что от результатов похода будет зависеть многое, пожала она плечами. Единственное, что важно, это сила. Ты так думаешь? Посмотрела на меня Роза. Обучение затянется минимум на год, а то и на два, после чего нам нужно будет добыть все необходимое, чтобы организовать строительство, или добыть сразу целый корабль, способный перемещаться между мирами. Возможно, завербовать несколько мастеров. Это бы упростило задачу. В общем, вздохнула Роза. Пока мы здесь, у Такина много чего измениться может. За пару лет появится два новых поколения учеников. Нам придется конкурировать с ними. Да и Паль на месте стоять не будет. А что он сделает? Речь девушки меня ничуть не впечатлила. Освоится. Соберет людей вокруг себя. Получит власть, ответила она твердо. Что, опять же, сводится к силе, пожал я плечами. Уже сейчас я могу его победить. Так чего мне бояться Паля? Ну так давай, примени свою силу и сделай так, чтобы мы вернулись через месяц, ехидно заметила Роза. Аргумент, только я не утверждал, что сила сводится лишь к маханию кулаками, подмигнул я Розе. Так это ты сейчас издеваешься? Одновременно и растерянно, и возмущенно воскликнула она. Совсем чуть-чуть, и ты этого не заметила, улыбнулся я во всю ширь. Вылет был назначен аж через 3 дня. Достаточно времени, чтобы как следует отдохнуть. Первый день занимались бытом и отсыпались на нормальных кроватях. Ну, кто-то отсыпался. Я все же заглянул к Розе в комнату, к обоюдному удовольствию. В своем отношении к девушке я так и не определился до конца. Не забыл, что она промолчала про подставу с заказом, но и ее позицию понимал, двоякую. Там, где хочет, крутит интриги за спиной отца, в то же время прикрывается тем, что она его дочь и против приказа пойти не может. Ну да что было, то было. Для себя решил, что посмотрю, как дальше будет. Над чем сама девушка поиронизировала. Первую половину дня посвятили полноценным тренировкам. Пока проблем с нормой по камням не было, но и расслабляться лишнее. А вот после обеда отправились на рынок артефактов. Я, в принципе, был готов закупить нужное и через Дахаю, но интересно же, что здесь предлагают. Пошли всей толпой, не один я любопытный. Сопровождать нас вызвалась Ангая. Сразу к Гатсу прицепилась, под локоток его взяла и вперед ушла с парнем. У нас это уже особо никакой реакции не вызывало. Это в первый раз смешно было. А когда они по 10-му кругу флиртовать пошли, как-то наскучило. Я чуть подстал и рядом с Калией пристроился. «Как понимаю, ваша история, все, она уже давно все», — ответила девушка. «Как мне показалось, слишком показушно безразлично. Ну и дурак он, такую девушку потерял», — пошутил я. «Да он так и не нашел нормально, чтобы потерять». «Дурак», — хмыкнула Калия, улыбнувшись. «Думаю, оно и к лучшему. Раз не клеится, сколько можно». О том, что в их отношениях наступила окончательно глухота, стало понятно вчера. Роза мне поведала, кто чем занимается в ночи. Шупа где-то бутылку вина достал, и Джиху позвал на крышу пить. Гон это спалил и пошел их искать, но парень иллюзией прикрылся, и злой братец их не заметил, так что бутылка вина была распита, и наши голубки даже целовались, но на этом и ограничились. Шупу, когда спустился вниз, подкараулил Гон, который прекрасно учуял запах вина и сделал, в общем-то, правильный вывод, без затей дав парню по морде. Шупа на это только поржал, и инцидент был исчерпан. Правда, Гон сегодня необычайно хмурый ходил, а Джиха его показательно игнорировала. Гац, ну, у него была возможность тоже взять бутылку вина и зайти к Кали. Со слов Розы, та, в принципе, не особо этого уже хотела, но ждала. Ох уж эта противоречивая женская натура. Сам же парень тоже уже не хотел. Как-то поугасло у него все. Основное, о чем он думал, когда же мы перестанем заниматься глупостями и можно будет отправиться искать новую силу. Ну и да, на Ангаю он вполне себе реагировал, прекрасно понимая ее намеки, и единственное, что его останавливало, что как-то неудобно. Сама же женщина всерьез собралась затащить нашего здоровяка в постель и сегодня вечером наверняка пойдет в решительную атаку. Вот такие страсти кипят в нашем маленьком коллективе. Если честно, за Калию как-то обидно. Мурыжил, а потом решил забить. Ну да это же гац, чего от него ожидать. Место, где продавали артефакты, занимало аж целый квартал. Мы туда пешком минут за 20 добрались. Вход внутрь был через ворота, возле которых дежурила охрана. С нас потребовали документы, благо за них сошли жетоны наемников. Строго у них здесь, хмыкнул Шупа, оглядываясь. Кого попало сюда не пускают, сказала Ангая. Шуметь тоже не рекомендую. В каждом магазине своя охрана и, если случится что, они и объединиться могут. Что вас интересует? Куда везти? Кольца, ответил я. А потом, стрелковое оружие. Самые лучшие. Самые лучшие только на заказ, ответила женщина, но спорить не стала и повела, куда надо. Насчет колец нам озвучили цену. Что сказать, я ничуть не удивился, что через Дахаю купить выгоднее. Процентов на 5 где-то. Но я не только ради цены шел, а в целом посмотреть, что здесь имеется. Ходили мы там часа 3. Оружие, броня, всякие полезные штуки, источники энергии. Последние использовались на кораблях для зарядки двигателей и оружия. Но не все так просто. Как нам объяснили, в колодце, ну, или на просторах миров попадается всякое разное и далеко не всегда это одного, да и хотя бы схожего формата. Поэтому существовали отдельные специалисты, которые занимались наладкой, связывая различные технологии между собой. Я почти на час завис в магазине, который специализировался на стихийном оружии. Патроны ему не требовались, только вливание энергии. У них здесь даже полигон небольшой был, с возможностью проверить образцы в деле. Неплохо так, на уровне редких способностей, без усиления. Спросил, сколько стоит полноценная винтовка, способная бить на 200 метров чем-то убойным. Ответили, впечатлился. Обещал подумать и заглянуть к ним. Корабли, которые мы захватывали, стоили дешевле, чем такое оружие. Учитывая, что значимая часть заработанного уйдет на кольца и пополнение запаса, такие траты без продажи камней я себе позволить не мог. Так что прогулка вышла сугубо ознакомительная. Вечером, с дуру, не иначе, мы решили не сидеть на месте, а прогуляться. Узнали у Ангаи, где здесь приличные заведения есть. Ну и пошли отдохнуть. Кто же знал, что уже под конец, когда мы будем возвращаться, заявится тот злой мужик из колодца. Когда Дон Крик вернулся из удачного похода в дикие земли, он решил, что можно и отдохнуть месяц-другой, для чего взял непыльную работенку, охранять проход в другие миры. Платили немного, но достаточно, чтобы покрыть расходы. Отличный вариант, которым часто пользовались, как раз чтобы отдохнуть. Когда поступило сообщение, что в крепости происходит что-то странное, Дон Крик не придал этому значения. Общий сбор тоже не стал устраивать. Половина его команды находилась в увольнительной. Если ушастые ублюдки рискнут сунуться наверх, тех, кто остался, хватит с лихвой, чтобы подавить любые их жалкие попытки выбраться наружу. Дон Крик не рассчитывал, что из прохода высунутся совсем другие чужаки, и уж тем более не рассчитывал, что его корабль взорвут столь резво. Его любимый корабль, в который он вложил душу, большое количество денег и ресурсов, но главное, на этом судне он прошел множество приключений, став уважаемым человеком. Поэтому тот факт, что корабль уничтожили, привел его в ярость, которую не удалось удовлетворить тут же, на месте. Наглецы сбежали. Сразу броситься в погоню Дон Крик не смог. Прибежали чиновники, устроили ему разнос и потребовали выплатить неустойку. Необременительный контракт превратился в проблему, которая больно ударила по кошельку. Совсем уж нищим Крик не остался, но быстро вернуться в строй, купить новый корабль и набрать команду не представлялось возможным. Впрочем, Дон Крик состоял в крупном клане, которым управлял его старший брат. Тот не преминул позлорадствовать, что настроение Кригу вовсе не добавило. Но он получил корабль, людей и отправился в погоню. Следующие две недели летая от одного города к другому и все время опаздывая. Зато узнал, что чужаки устроились наемниками и ведут себя жестко, захватывая чуть ли не в каждой вылазке пиратские корабли. За это время Крик успел остыть. Про месть он ни на секунду не забывал, но начал смотреть на ситуацию куда более трезво, здраво рассудив, что цель не такая уж простая, в связи с чем заглянул на базу клана и взял особого человека. Его называли провидцем, тот, чья уникальная способность позволяла видеть чужие силы. Вместе с ним Крик выследил чужаков и узнал, что те из себя представляют. Сильно озадачившись, скрывать информацию мужчина не стал, направился к брату, тот бы все равно узнал. Провидец принадлежал целиком и полностью ему. Вот как, Дон Артес запустил пальцы в черную бороду и разгладил ее. Непростые чужаки. Теперь понятно, как они так легко прошли через крепость. И тебя, уколол Артес, и меня, бесстрастно согласился Крик. Двое мужчин встретились на главной базе кочевников. Так называл себя их клан, который славился как раз летающим кораблем-крепостью, защищенным от того, что улетит в небо и разрушится. У Артеса здесь был свой заповедник, клетки с самыми редкими птицами, в которых он души не чаял. Запашок стоял тот еще, но старшего брата это не волновало. «Читающие мысли и подавляющие способности», — сказал задумчиво Артес, перестав насмехаться и сделавшись серьезным. «Сдается мне, брат, твоя неудача может превратиться для нас в большие возможности. Вот что я думаю. Возьми людей побольше да захвати женщин. Остальных убей. Спланируешь нападение, не опозоришься снова, разберусь», — процедил Крик. «Тогда иди и восстанови свою честь», — махнул рукой Артес. «Эти женщины родят отличных детей, а потом мы заберем их камни». Скрипнув зубами, понимая, что сам он с этого ничего не получит, Крик отправился собирать команду. Глава 7. Ошибки планирования, или как спартанец бой принял. Дахэ большую часть времени находилась у себя в покоях, в деловой их части. Пусть ее способности к восприятию и были высоки, но все равно отсутствие зрения сделало жизнь крайне неудобной. Поэтому женщина и не любила лишний раз куда-то выходить. «Госпожа», — в комнату зашла секретарь и помощница, которая отвечала за приемку гостей, назначение встреч, мелкие поручения и чтение вслух документов. «К вам глава охраны». «Пусти его», — сказала Дахэ. Вскоре в комнату вошел мужчина. Привычно оглядел с подозрительностью пространство. Не то чтобы он ожидал подвоха в этом месте, скорее это было его жизненным кредо, подозревать всех и вся. «Слушаю тебя, Анта», — сказала Дахэ. Кочевники явились в город. Судя по тому, что они делают и где поставили корабли, собираются напасть на чужаков. Много сил пригнали, и кто явился? Сам Крик, два корабля, один боевой, второй десантный. Крик тоже прибыл. Дахэ задумалась. К кочевникам у нее были свои счеты. Лет 10 назад ее сын, молодой капитан, отправился в дикие земли и смог взять хорошую добычу. То, что улучшило бы дела их гильдии, помогло бы выйти на новый уровень. Но его перехватили пираты. Следов они не оставили. Дахэ потребовалось несколько лет и много денег, чтобы дождаться момента, когда в одной из пьяных бесед человек Крига проболтается о том, что там случилось. После этого того человека похитили люди Дахаи и как следует допросили. Пьяный бред оказался правдой. Это была не случайность, а целенаправленный заказ, который закончился казнью ее сына. «Собери людей», — отмерла женщина. «Корабли, в боевую готовность. Предупредить чужаков? Нет, не надо», — качнула головой Дахэ. «Они и сами за себя смогут постоять. И вот когда Крик получит отпор...» «Я вас понял, госпожа. Сделаю все в лучшем виде. Что насчет самого Крига? Если ты его сможешь доставить к нам, я буду рада. Но рисковать не стоит», — ответила женщина, поджав губы. Как мать, она хотела заполучить Крига в свои руки и причинить ему страшную боль. Но как глава клана, у которого и так проблем хватало, не могла позволить себе терять людей и корабли. «Понял», — сказал Анта. «Иди, займись делом», — махнула рукой женщина. «В крепости нас учили, что не получится всегда сохранять стопроцентную бдительность. Есть множество вещей, которые эту бдительность способны снизить. Череда побед, обманчиво безопасная обстановка вокруг, банальная усталость. Мой опыт похода с вологодскими также говорил, что, будучи неимоверно сильными, зная о ловушке и том, что враг впереди, все равно можно проиграть. Потому что тебя просчитают и подготовят ответы на любые козыри. Из ресторана мы вышли пусть и одновременно, но не сказать, что вместе. Роза мне сообщила, что Джиха провела с братом воспитательную работу. Они даже поругались на тему ее личной жизни и того, что опека больше ни в каком виде недопустима. Что она теперь взрослая женщина и сама будет решать, как, когда и с кем спать, и что ему, ее брату, тоже не помешает скинуть напряжение. Проще говоря, Гона как следует пропесочили и это в какой-то мере сработало. Шупу он взглядом за ужином не давил, в себе тоже не закрылся. Этот их семейный конфликт, в смысле, брата и сестры, вот уже 3 года тянется, и Джиха с каждым разом все больше свободы отвоевывает. И, судя по ее настрою, если Шупа ничего не испортит, его сегодня ждет то самое. Это привело к тому, что Джиха и Шупа вышли из ресторана под ручку. Вроде бы с нами, но сразу ушли вперед. Тич же взял в оборот Гона и предложил тому прогуляться по барам. Ну, это желание тоже было понятно. Расслабляться-то можно по-разному. Гон, который понимал, в какую сторону вечер его сестры движется, был склонен согласиться, и они даже наметили маршрут. С подачи Ангой, которая указала им, где найти желаемое, так и отделились от нашей компании. Про Ангою и Гатса тоже стоило сказать. Женщина пристроилась к нашему здоровяку, взяла его в оборот, то есть под локоть, и они вдвоем отстали от отряда. Я же шел где-то в середине этой процессии. Роза держала меня под локоть слева, а справа – Калия. Причем сама под руку взяла. Кажется, она так Гатса послала. Тамара же шла рядом с нами. В это время, а по-местному было в районе 10 ночи, народу не сказать, что много шаталось. Основные гуляния проходили чуть в стороне от нас. Мы же двигались в сторону рабочих и торговых кварталов, где работы давно закончились, а вместе с ними и потоки людей сошли на нет. На безлюдной улице нас и подловили. Разумеется, я не забывал смотреть по сторонам, да и на Розу надеялся. Если бы рядом оказался кто-то, плохо думающий о нас, девушка бы предупредила, но этого не случилось. Интуиция тоже молчала до последнего. Я краем глаза уловил всполох, дернулся, но ничего сделать не успел. Прямо перед нами взорвался снаряд, а дальше, я только и ощутил резкую вспышку боли, как подхватывает мое тело и швыряет в сторону. На несколько секунд меня контузило, я ничего не видел и не слышал, оглушенный, усилием воли накинул на себя защиту, и это частично защитило от следующей атаки. Меня снова накрыло чем-то убойным, подхватило и швырнуло, но не убило. Когда зрение и слух вернулись, я активировал глаза на полную, и демонический, и защитника. Мир сразу замедлился и стал кристально понятным, я разом увидел, что происходит на поле боя, а происходила полнейшая жесть. Прямо над нами зависла парочка кораблей, далеко не самых простых модификаций, откуда и велась прицельная стрельба. Также кто-то рассадил стрелков, с отличными винтовками, на крышах зданий. Об этом я догадался по всполохам, которые расчерчивали небо. Сверху что-то застрекотало, и я сошел с места, уходя с линии обстрела. Стреляли чем-то особым. Тонкие болты легко вспарывали каменную мостовую. Впереди раздались взрывы. Это Шупа пошел в атаку, отбиваясь от нападавших, но я видел, что ему тоже досталось. Джиха находилась у него за спиной, их прижали к стене и, если так дальше пойдет, убьют. Калия валялась на земле, окровавленная. У всех в отряде есть регенерация, поэтому должна выжить, но, черт. Я потратил секунду на то, чтобы определиться с планом действий. Розу тоже ранили, она находилась в отключке, и прямо сейчас ее собирались похитить. С кораблей, на тросах уже спрыгнули трое и подхватили ее. Я метнул молнию, но та увязла в щите. Пошел в рукопашную, уж какой-то щит меня бы не остановил, но сверху сыпались и другие противники. Да и виновник происходящего тоже объявился. Тот самый злой мужик из колодца. В воздухе завис и силу копил, которую по мне разрядил. Я отпрыгнул, увернулся, мостовую разнесло и оплавило, и тут на меня сверху десяток пиратов свалился. Времени на эти игры у меня не было. Пусть для меня все и происходило замедленно, но Розу поднимали наверх очень уж шустро. Задействовали какой-то механизм, который их пулей наверх дернул. Остальным тоже нелегко приходилось. Тамару так и вовсе расстреляли, болтами к мостовой пригвоздили. Если быстро не помочь, то даже ситкартка не выдержит. А нет, часть бойцов к ней кинулась. Тоже похитить хотят. Первому пирату я проломил грудную клетку и, не задерживаясь, ударил следующего. Пнул его ногой, тот отлетел на третьего бойца, и они вместе покатились по земле. «Дай!» — откинул я тех, кто мешал мне пройти. «Дай!» — сбил тех, кто кинулся к Тамаре. Пираты разлетелись, а я, на максимальном ускорении раскручивая оба круга, вращал два диска. Первый метнул в злого мужика, но он смог отбить технику, атаковав в ответ. Второй диск улетел к Розе, но и там тоже не сплоховали. Что-то они слишком резвые. Эта атака не единственная, что я делал. Попутно намечал пути для моих молний, выделяя цели. И, как подготовился, разрядился. Молнии вышли из моего тела во все стороны, находя щели и добираясь до врагов. Ближайшие тела пробило, откинуло, кого-то сразу убило. Другая часть молний добралась до тех, кто нападал на Шупу и Джиху. Третья ушла в сторону Гона и Тича. Их накрыло меньше всего, но против орудий с корабля они ничего не могли сделать. Тич стал нематериальным, а Гон окутался в броню Голиафа и держал удар так. Я же дал им возможности перейти в атаку. Гац, когда его задели, превратился в туман, но враги и это учли. Кто-то нанес удар ветром, и туман сдуло, разметало по улице. Наш здоровяк самым позорным образом выбыл из битвы, ничего не успев сделать. Ангаи тоже досталось, ее откинуло в сторону, и сейчас она поднималась с мостовой. Пусть я и видел почти все на поле боя, но в моменте происходило сразу много всего, что требовало внимания. Пришлось выбирать и рисковать. Выпустив молнии, я также ослепил врагов, обеспечил себе возможность пройти вперед и сплести знак гравитации. С мощным ускорением меня выбросило вверх, и я врезался в того, кто это затеял. Его окутывало силовое поле, напоминающее то, чем владели Калия и Такин, с примесью. А вот это уже было похоже на ярость Люция. После той драки с ним я ни разу не обращался к этой силе. А тут, несмотря на то, что под активацией глаз эмоции притуплялись, ярость пробилась наружу. Мы схлестнулись в воздухе, я втянул его защиту, разрушая, перехватил кулаки мужчины, которые светились энергией. Кажется, он успел удивиться, когда нас унесло дальше, прямо на Розу и ее похитителей. Те не успели среагировать. Мы врезались в их щит, мужик заорал от боли, я ему кулаки раздавил. Если камни дробить получалось, то уж с плотью и костями еще легче вышло. Оттолкнувшись, направил себя плащом и успел поймать Розу. Сплел знак гравитации по новой и прыгнул к своим, усиливая защиту на спине. Вдогонку кто-то резвый успел послать мне очередь, и я ощутил, как пробивает спину. Не глубоко, но чувствительно. Еще и сила толчка сбила полет, и, вместо того чтобы приземлиться, мы рухнули вниз. Остальной отряд к этому моменту успел зашевелиться. Вернулся Гац, и на этот раз он в туман не превращался. Приземлившись и вскочив на ноги, отметил, что парень разрубил сразу двоих пиратов, прикрывая Ангаю. Тич и Гон находились рядом с ними и держали ту часть улицы. Плохо, очень плохо. Два корабля наверху, еще и стрелки. Не ожидал я, что они атакуют в городе. Калия очнулась и выставила щит, прикрыла Тамару, меня и Розу. Сама девушка с трудом оперлась на локоть и выставила вторую руку, возводя защиту. Раз не может встать, значит, серьезно ранена. На регенерацию у нее не меньше минуты уйдет, оценил я. Подхватив Розу, прыгнул к Калии и не очень аккуратно опустил девушку. Сейчас решала скорость. Следующим шагом, слушая, как удары различных способностей и выстрелов врезаются в щит, я прыгнул к Тамаре. Ее пробило тремя прутами, и мне потребовалась секунда, чтобы выдернуть их и откинуть ситкартку к девушке. Калия поняла все верно, сузила рассыпающийся щит, прикрыв себя и двух раненых. Кинув еще несколько молний, отвлек внимание на себя, а дальше начал прыгать. На здание, от него резко в сторону, крутанулся, сплел знак и выбросил себя вперед, рукой отбил чей-то огненный шар, согнулся и уклонился от выстрела. И тут меня накрыло. Я о таком только слышал, но еще пока ни разу не видел в действии. Одна из пушек ударила по мне гравитационным лучом, накрыла с запасом. Воздействие было невидимое, а значит, и уворачиваться не от чего было. Меня просто снесло вниз, с высоты в десяток метров, и с ускорением впечатало в мостовую. Еще и давить продолжила. Дух вышибло напрочь. Дыхание сперло, в глазах все побелело, я не мог ни вздохнуть, не пошевелиться, чувствуя, как трещат мышцы и кости. На какое-то время я выпал из боя. Давить прекратили, но от этого легче не стало. Регенерация действовала вовсе не сразу. В себя я пришел в другом месте. В голове прояснилось, когда меня тащили. Не в сторону корабля, а к проулку между домами. Дотащили, приложили спиной к стене, да так и оставили. Над нами мерцал щит Кали. Увидел и остальных. Отряд занимался ранами. Тамара криво скалилась, смотря куда-то наверх. «Там люди слепой подоспели, кажись», — сказал Шупа. Шума вокруг стоял знатный, так мне еще и слух повредили. «Это первое, что я смог разобрать из слов. Надо бы помочь», — воскликнул Ангая. «Нам лишние проблемы не нужны. Почему они вообще на вас напали?» Я пошевелил левой рукой, убедился, что та заработала. Пошевелил и правой, а там и встать смог. Джиха до меня добралась, быстро ладонями провела вдоль тела, и стало чуть полегче. Где-то там, в небе, шла перестрелка. Грохотали пушки, что-то взрывалось. Я выглянул и увидел, что вражеские корабли поднимаются в воздух. Мне требовалось еще секунд 30 на восстановление. Пустил энергию по телу, ускоряя процесс. То, как нас атаковали, сказало мне многое. Желание отомстить, это ладно, понятно. Но как-то они узнали о наших способностях. Отсюда и работа на дистанции. Чтобы Роза не прочитала мысли, а Тамара не подавила способности. Отсюда и оружие конкретно против наших умений. Но где-то они не доработали. Все живы, пусть и ранены. Впрочем, если бы не своевременное вмешательство союзников, быть беде, перебили бы нас, а Розу забрали. Ишь какие, на адепта разума нацелились. Хотели ее принудить сотрудничать, а если бы не получилось, убили бы в надежде забрать камень. «Ждите здесь», — сказал своим, особо не слушая, о чем они там спорят и что планируют. Сказать, что я был разозлен, это ничего не сказать. Заново активировав глаза, сплел знак гравитации и улетел в небо, прямо на один из вражеских кораблей. Он уже метров на 100 поднялся, но это расстояние я быстро преодолел. Врезался в силовой щит, который лодку окружал. Энергию втянул в себя, отчего разом запас сил восполнился, да и тряхнуло знатно. Внутрь провалился. Прыгнул на обшивку, отменяя и создавая знак гравитации с новым вектором. Уперся ногами в обшивку и принялся наращивать силу. Когда достиг пика, металл прогнулся, лодку стало заворачивать. Приземлился я на задней части, вот ее и стало задирать. Это заметили. Но еще до того, как ко мне полезли, я принялся наносить удары с выплеском энергии. Те самые, которые сокрушали скалы. Металл и внутренности лодки оказались непрочнее. Уже на втором десятке ударов моя опора не выдержала, и я прямо через корабль, пробив всю начинку, вылетел с другой стороны. Еще и молнии во внутренности выпустил. В этот раз я никого захватывать не собирался, только уничтожать. Расклад-то до безумия простой. Месть или нет, но за нас взялась серьезная группировка, с целью не только убить, но и завладеть Розой. Если отпустить их, не успокоится. Подлетев в небо, оценил расклад, заметил и того мужика. Стоял он на палубе, недалеко от рулевого колеса, возле борта, и палил в чужой корабль. А сейчас на меня обернулся, и его лицо от ярости исказилось. «Дай!» — ударил я в спины команды, которая также вдоль борта стояла. Кто-то из личного оружия палил, кто-то из установленных на палубе пушек. Вложенной силы хватило, чтобы разом десяток пиратов разметало. А теперь, молнии. Я уже устраивал один выплеск, но тут и цели кучнее стояли и больше их было. Мужик в меня пальнул, что-то прокричал, что-то очень похожее на «не смей рушить корабль», да я только начал. Приземлившись в этот раз на нос корабля, я выпустил едва сдерживаемую ярость. Тех, кто находился рядом, подхватило и раскидало в стороны. Доски под ногами затрещали, ближайшие треснули и разлетелись щепками. Отведя руки к бокам, я присел, выдохнул и нанес удар ладонью вниз, пробив выплеском корабль насквозь. «Стой!» — прокричал мужик. Он запустил в меня череду импульсов, но я отпрыгнул назад, сиганул за борт и развернулся там. Когда он прыгнул следом, я метнулся к нему, принял на керт импульсы, поймал его и снова за кулаки схватил. А у мужика-то регенерация хорошая, успел восстановиться. На его лице я заметил ужас. Он понял, что сейчас произойдет. Раздался хруст ломаемых костей, вместе с ним, бешеный крик рев. Подавшись вперед, я впечатал лоб ему в лицо, перехватил, швырнул о корпус корабля и принялся молотить кулаками. Успокоился только тогда, когда тело куда-то внутрь лодки вбило. Я уже было собирался продолжить добивать лодку, но тут рядом сверкнуло. Отпрыгнув, увидел Гатса, который запрыгнул на бортик, а перед этим он выдал рассекающий удар, разрубив корабль, который принялся с треском разваливаться и сдал вниз. Ох, сейчас навернемся. Глава 8. Итоги сражения, или как кое-кому повезло. В этот вечер Шупа всерьез полагал, что, не то чтобы ему обломиться, скорее это затянувшаяся история с Джихэ из намеков, флирта и ее братца душнил и перейдет на следующий этап, и у них с девушкой начнутся полноценные отношения. По правде говоря, Шупа волновался, сильно волновался, настолько, что ладони потели, но это не было поводом притормозить. Шупа смотрел на Гатса, то, как он снова затупил Скалии и все испортил. Из этого парень сделал два вывода. Первый, не просто так в крепости были запрещены отношения между учениками. Это вон сколько проблем создает, и Шупа, не будучи дураком, отдавал себе отчет, что своими действиями тоже может породить пул неприятных сложностей. Второй же вывод сводился к тому, что в отношениях нельзя тупить, и поэтому парень сегодня собирался действовать решительно, несмотря на волнение. Выводы противоречили друг другу. Только вот еще до этого похода, когда Тим и Верс пропали и их считали погибшими, Шупа кое-что осознал. Жизнь конечна. Любой из них может погибнуть. Сегодня, завтра или через месяц, смерть настигнет всех. Учитывая, насколько опасными делами они занимались, постоянно сражаясь, дожить до старости Шупа всерьез не планировал. А раз так, лучше сделать и, возможно, пожалеть об этом где-то в отдаленном будущем, чем не сделать и точно жалеть прямо сейчас. Так что Шупа собирался быть не только решительным в отношениях с Джихой, но и в целом урвать от жизни побольше. Поэтому, когда Гон днем ранее дал ему по морде, парня это лишь повеселило. Что Гатсу, что Гону, обоим бы не помешало разобраться со своей жизнью. Ладно, Гатс, это, считай, приговор, ходить по жизни вечно угрюмым. Но Гон, кажется, толком не понимал, чем заниматься, кроме как следить за сестрой. Хорошо хоть, кораблями увлекся. Вот с таким решительным настроением Шупа выходила из заведения, где они хорошо провели время. Джиха держала его под руку, от девушки приятно пахло. Последнее больше всего парня удивляло. Ванна у них была общая, и как Джиха умудрилась сегодня настолько хорошо выглядеть, для Шупы оставалось загадкой. Точнее, он понимал, что дело в кольце пространства, но до сегодняшнего дня у Джихи такого не было, а то, что она уговорила Калию или Тамару взять к себе в кольца духи, платье, дорогое мыло и косметику, вот это было уже действительно удивительно. Но факт есть факт, сегодня все девушки, в том числе Сидкартка, пришли не в боевой одежде, а в платьях, накрашенные, пусть и не особо заметно. Чудеса, да и только. Как вышли, Шупа прикинул следующий план действий. Нужно бы куда-то утащить Джиху. То, что Тич подбил Гона прогуляться по барам, было, считай, карт-бланшем от неугомонного братца. Оставалось лишь не затупить. Небо сегодня красивое, заметила Джиха. Только корабли загораживают. Никак не привыкну к этому. Да уж, сказал парень, тоже посмотрев наверх, и увидел два темных силуэта, которым, вообще-то, над самим городом летать было запрещено. Точнее, пролететь можно, но вот так, чтобы зависнуть, не над портом. Додумать эту мысль парень не успел. От корабля отделилась яркая вспышка, росчерком пронеслась вниз и упала где-то у парочки за спиной, после чего раздался взрыв. Ударная волна толкнула в спину, но с ног не сбила. Дальше Шупа действовал, не задумываясь. Навык возводить щит он отрабатывал особо усердно. Уложился парень вовремя, махнул рукой, создал силовые нити над ними, укрепил их кирдом. В то же время другой рукой подхватил Джиху и бросил в сторону, ближе к зданию, так, чтобы выйти из-под прицела второго корабля. Это был инстинкт. Когда происходит что-то непонятное, ставь защиту, отступив в безопасное место. С последним, правда, возникли проблемы. Улица была широкая, и поймали их аккурат между двух домов. Те были сложены из камня, но окна узкие, да и ближайшие находились на уровне второго этажа. При всем желании туда не заскочишь. Вход внутрь ближайшего также находился с другой стороны. Поэтому единственное, что парню оставалось, накинуть на щит иллюзии, скрывая их двоих, и создать еще одну обманку, чтобы послать в другую сторону. Сработало, но не так, как ожидал парень. Выстрел прошил иллюзию, но выбил крошку не из мостовой, как было бы, стреляя сверху, а со стены здания. Полили откуда-то со стороны, и парень понял, что там засел стрелок. Словно этого было мало, из-за ближайшего угла здания, куда парень уже было собрался отступать и уводить Бжиху, показался отряд пиратов. Они резво выбежали, числом в десяток голов, и самые первые бросились на иллюзии. Это помимо того, что с другой стороны бой разворачивался куда более жарко. Шу помедлить не стал, обошелся без иллюзий. Он мог взорвать все, что видел. Закрутив первый круг и начав раскрутку второго, Шупа сосредоточился и подорвал одного из пиратов. Того отбросило назад, остальные бросились в рассыпную. Джиха тоже поддержала, метнула несколько золотых дротиков, срезала парочку пиратов. Шупа бросил взгляд назад и понял, что дела плохи. Тамару прибили болтами к мостовой, и Сидкартка не подавала признаков жизни. Розу так и вовсе пытались похитить. С кораблей уже спустился десант на тросах и схватил девушку. А еще какой-то мужик летел прямо к ним. Что там с остальной группой, парень особо разглядеть не успел. С той стороны тоже пираты набежали, и завязался бой. Мелькнул спар, пронесся на скорости и добрался до летающего мужика. Но это уже прошло мимо Шупы. Он сосредоточился на своем противнике. А те непростые оказались. Получив отпор, сбились в кучу, выставили щит. Шупа выхватил из кольца винтовку, дал очередь, но болты завязли, не добрались до цели. Пираты поступили точно так же. Один из них высунулся из-за укрытия и дал очередь. Всполохи пламени врезались в золотой металл, который поставила Джиха, и им двоим пришлось прижаться друг к другу посильнее. Следом грянул выстрел снайпера, который промазал совсем немного, и Шупа понял, что долго они так не продержатся. И это еще основной огонь велся по спару, который продолжал действовать. Следующую минуту Шупа плохо запомнил. Он взрывал, создавал иллюзии, отбивался, прикрывал собой Джиху. Та тоже отбивалась, укрепляла их защиту и пыталась огрызаться. Стало чуть полегче, когда спар выпустил молнии и раскидал часть врагов. Шупа воспользовался этим в полной мере, обеспечил череду взрывов, сократив поголовье пиратов. «Калия!» — крикнула Джиха. «Туда!» Схватив Шупу за руку, девушка потащила парня в центр улицы. Там, где очухалась Калия и возвела щит покрепче, Шупа, оценив обстановку, быстро добежал до того места, укрепив чужую защиту. Энергии у него было не так много, как у Спара, короткая стычка выпила уже половину, но и экономить нельзя. Происходило черт знает что. Они смогли собраться под одной защитой, но дальше. Спара, который рванул куда-то наверх, сбили и впечатали в мостовую. Шупа выругался, но сделать ничего не успел. Наверху раздалась череда взрывов. Глянув туда, парень увидел появление третьего корабля, который открыл стрельбу по их врагам. «Надо вытащить Спара», — сказал Шупа. Парень собирался сам его вытащить, но Гатс подоспел первым. Обогнул их отряд, пронесся мимо, схватил Беловолосого за ногу и выдернул из-под давления. Шупа увидел, что Гатса тоже придавило, но как-то он смог выдержать, хотя его лицо и исказилось от боли. Сверху что-то громыхнуло, и атака прекратилась. Спара затащили под щиты. «Нужно уходить в переулок», — крикнул Гон. Шупа помог подняться Калии. Вместе, под щитами, они вернулись назад, ушли в переулок. В них еще постреливали, но способностей хватило, чтобы отбиться. А там и Спар в себя пришел, после чего этот титан пошел крушить врагов. А Гатс, подумав, к нему присоединился, отчего боевому кораблю, который принялся отступать, как-то резко поплохело, и отряд имел возможность наблюдать, как его разнесли. Он начал крениться и заваливаться, после чего рухнул где-то вдали. На базу, то есть в то гостевое здание, которое выделили их отряду, Шупа вернулся вместе с остальными через пару часов. Выяснилось, что на помощь им пришел клан «Северный ветер», те, с кем они сотрудничали последний месяц. Люди Дахаи также обеспечили отход и возвращение на базу. Уже после того, как второй корабль был захвачен, а оставшиеся враги либо перебиты, либо взяты в плен. Зайдя внутрь здания, поглядывая на остальных, Шупа внезапно сам для себя нервно хохотнул, на что никто не обратил внимания. Что такое отходняк после боя, каждый знал не понаслышке. Смешно Шупе стало с того, что он столько планов уже понастроил, как Джиху соблазнить, а тут: «Иди вниз, дурак», — передала мысль Роза, отчего парень чуть не подпрыгнул. «У тебя 20 минут, не больше». Парню два раза объяснять не пришлось. Внизу находилась ванная, и Джиха уже направилась туда. Гон ушел наверх. Девушки говорили о том, что собираются мыться и парням придется подождать. Не слушая, к чему это приведет, Шупа сбежал по лестнице, забежал в ванную и увидел Джиху, которая встретила его совсем без удивления. Парню так и не пришло в голову, что не только он сегодня собрался быть решительным. Не обращая внимания на то, что оба потные и грязные, парочка набросилась друг на друга, собираясь сделать то, что оба давно хотели. «Ну и чего ты злишься?» – спросила Роза. Народ разбрелся, кто куда. Парни в комнаты отправились, Джиха и Шупа, в ванную убежали и уединились, остальные девушки столовую оккупировали. Я же остался в общем зале, уселся в кресло и медленно выдохнул. «Злюсь», – посмотрел я на девушку. «Злость – это не совсем точное описание того, что я чувствую. Негодуешь, раздражаешься, винишь себя», – перечислила она, присев в соседнее кресло. «Это уже точнее», – криво улыбнулся я, хотя сомневаюсь, что улыбка вышла. Скорее раздраженный оскал. Первый корабль рухнул. Сложно сказать, насколько удачно. Он завалился на чей-то участок, вроде бы никого не прибив. С этой частью наши союзники разбирались. Второй корабль мы не роняли, но захватили, что вовсе не добавляло мне спокойствия. Слишком уж дурная ситуация складывалась. «Да, нас вычислили», — сказала Роза, читая мои мысли. Это было ожидаемо. Я хмуро покосился на нее. То, что на нас могут напасть, это да, ожидаемо. Но вот то, что девушку именно попытаются захватить, этого я уже не ожидал. То, что есть те, кто способен просканировать способности, известный факт, пожала плечами Роза. Лучше подумай, как объяснить остальным, почему пытались выдернуть именно меня. Предлагаю сказать, как есть. Не самое лучшее решение, осторожно ответила Роза. Ну да, ну да. Узнает Тамара, узнают вологодские. Тогда Такин потеряет козырь. Ты недооцениваешь Марию. Она в любом случае догадается. Если уже не догадалась. Она меня подозревает, но точно не уверена. Дочери сказала следить за мной. Вот и все, сказал я. Тамара видела уже достаточно, чтобы Мария сделала правильные выводы. Все равно, я бы не стала так сразу. Девушка запнулась, когда я ожег ее взглядом. Неправильно это, на Розе срываться, она тут ни при чем. Просто настроение у меня паршивое. Это ведь мой провал, как командира. У нас боевой поход, чужой мир вокруг. А я решил, что отряду надо расслабиться.